Дарби взяла одну из фотографий Саманты Кент. «Эту женщину я видела тогда в лесу», — сказала она. «Что с ней?» «Я не знаю ни что с ней, ни где находятся ее останки», — сказал Банвиль. «Беннинг, тебе ничего не говорил?» «Только то, что она пропала без вести». Дарби положила конверты на край стола и вытерла влажные ладони от джинсы. «Ты уверена, что хочешь услышать остальное?» Дарби кивнула. Она сделала глубокий вдох и задержала дыхание. «Подвал, в котором тебя держали, весь утыкан камерами», — сказал Бойль. «Бойль хранил все отснятые видеоматериалы в своем компьютере. Там есть материалы 8-летней давности. Примерно в это время он вернулся на восток. Поначалу Бойль и Мэннинг охотились за одной женщиной. Потом за двумя, тремя. Затем Бойль построил новые камеры и изменил правила игры. Он выпускал своих жертв в лабиринт. Если женщине удавалось пройти на другую сторону, то двери камеры для нее открывались, а на пороге ждала еда. И самое главное, ее оставляли в живых». «Так вот как Рэйчел удалось так долго продержаться», — сказала Дарби. «Она научилась проходить через каждую дверь». «Могу предположить, что Бойль занимался похищениями, а Эван его прикрывал, подтасовывая улики в зависимости от дела, по которому он работал. Виктор Грейди, Майлз Гамильтон, Эрл Славик. Я уверен, что есть еще и другие, о которых мы просто не знаем». «И как долго они этим занимаются? Есть предположение?» — спросил Куб. Банвиль встал. «Я покажу, что мы нашли». Глава 73. Дарби шла за ним по коридору, гудевшему, как растревоженный улей, на тысячи голосов, к которым примешивались телефонные звонки и звуки факсов. Банвиль привел их в большой конференц-зал, где они уже собирались, чтобы обсудить детали поимки странника. Стулья были сдвинуты в угол, чтобы освободить место для демонстрационных стендов на колесиках. Таких стендов там насчитывалось около дюжины, и на каждом были фотографии нескольких женщин размером 8 на 10. Сегодня утром специалист из компьютерного отдела взломал защиту на ноутбуке Бойля, — сказал Банвиль. «Все фотографии, которые хранились там, вы сейчас видите. Мы перенесли фотографии на компакт-диски и распечатали их. К счастью, все фотографии Бойль хранил в папках, обозначенных по названиям штатов, в которых он побывал. Вероятно, Бойль, покинув Белхэм, подался сюда». С этими словами Бойль остановился у стенда с надписью «Чикаго». На верхней фотографии была изображена женщина с лучезарной улыбкой. Ее звали Табита О'Хар. Она пропала 3 октября 1985 года. Ниже висела фотография Кэтрин де Соуза, находящейся в розыске с 15 октября 1985 года. Затем Джанис Бикени, исчезнувшая 28 октября 1985 года. Кроме того, там были еще 4 женщины, но их фотографии не были подписаны. Итого 7 женщин, и все они числятся в розыске. «Где они похоронены?» — спросил Куб. «Не знаю», — сказал Банвиль. «Мы не нашли карту». Дарби перешла к следующему стенду. «Атланта». 13 пропавших женщин, и, если верить сопроводительной информации, все они были проститутками. Следующей остановкой Бойля был Техас. За 2 года в Хьюстоне пропали 22 женщины. После Техаса Бойль наведался в Монтану, а потом во Флориду. Дарби сосчитала фотографии на 2 стендах. 26 исчезнувших женщин. Ни имен, ни дат, одни только снимки. «Мы обратились в полицейские службы по всей стране», — сказал Банвиль. «Они будут пересылать нам по факсу или электронной почтой документы по розыскным делам. Мы будем работать вместе». Но на это уйдут недели, а может и месяцы. Дарби нашла стенд с пометкой «Колорадо». Наверху висела фотография Кимберли Санчес, а под ней еще 8 снимков. «Я до сих пор не могу разобраться в истории о нападении, которое нам рассказал Мэннинг», — сказал Банвиль. «Вы думаете, это был Бойль?» «Да», — ответила Дарби. «То есть он уже тогда начал готовиться к тому, чтобы повесить это дело на Славика?» «Но зачем понадобились такие сложности с инсценировкой покушения?» «Бойлю необходимо было, чтобы Мэннинг контролировал ход расследования», — сказал Куб. «Я думаю, именно поэтому они заложили бомбы в госпитале и лаборатории, чтобы классифицировать взрывы как террористический акт и на основании этого передать дело федералам, позволив тем самым Мэннингу дергать за ниточки», — добавил Банвиль. Дарби кивнула. «Конечно, мы можем ошибаться. К сожалению, два человека, которые могли бы развеять наши сомнения, мертвы». В комнату заглянул коп. «Мэтт, у нас тут звонок поступил. Детектив Пол Вагнер из Монтаны. Говорит, это срочно». «Скажи, что уже иду. Пусть подождет». Банвиль повернулся к Дарби. «Сегодня провели вскрытие тел Мэннинга и Бойля. Мэннинг был тем человеком, который проник в твой дом. У него микроперелом на левой руке. Я подумал, что тебе стоит об этом знать».